Ласточка. Я люблю посмотреть, когда ласточка вьется вверх иль стрелой порву стелится, точно молодость все в небо просится, и земля хороша. Не расстался б с ней. 1840 год.